Глава 26. Едва мы въехали на мощенную камнем дорогу, я тут же почувствовала разницу в тряске. Можно сказать, что до этого момента нас просто покачивало на волнах. «Как называется столица? Вы ни разу не обмолвились». Моя усталость вылилась в злость, да еще и эти чувствительные удары. В общем, я закипала. В основном из-за мыслей о знакомстве с родителями Адлара. За кого они меня примут? Опять придется терпеть уничижительные взгляды? Вот зачем мне это? Доказывать им, что я не такая? Ух. «Раймира!» — мечтательно закатив глаза, ответил Волда с легкой улыбкой. «Долго еще нам по булыжникам ехать?» Не успела я произнести, как карета остановилась. «Уже?» Адлар распахнул дверцу и бросил кому-то монету. «За всех!» — крикнул он, закрывая дверцу. «Въезд за городскую стену платный!» — прокомментировал его действия отец Бенедикт. «Мы живем возле королевского дворца. Придется немного потерпеть», — успокоил меня Адлар. «Значит, в центре. Ох. Как ты представишь меня родителям? Чего мне опасаться?» Я нервно пыталась придать должный вид своему нищенскому наряду, стряхивая несуществующую пыль. «Все по-прежнему. Ты скрываешься здесь от вынужденного брака. Я взял тебя под свое покровительство. Опасаться? Нечего тебе опасаться. Я все устрою. К тому же родители предупреждены». «Эх, мне бы его уверенность. Но, с другой стороны, за меня заступятся храмовник и Волда. Да и потерпеть надо совсем недолго. После визита к королю я съеду от Адлара». На смену людскому гомону пришла тишина. Карета замедлила ход и плавно повернула направо. Проехав еще немного, остановилась. Дверцу распахнули снаружи, и первым выпрыгнул Адлар, за ним Волда, храмовник и, наконец, я. Я вышла, опираясь на подставленный локоть Адлара. Он бесцеремонно оттолкнул слугу и помог самолично. Я оглянулась. Опускались сумерки, но можно было различить огромный парк с ухоженными деревьями и кустарниками, изящные лавочки и ровно очерченные тропинки. Это слева, а справа — за каретой. Едва я повернула голову, как дух захватило от красоты строения. Белокаменный дворец, три этажа и пологая крыша. По фасаду шли изящные барельефы и узоры. Крыльцо чуть выступало вперед, его обрамляли колонны, поднимающиеся до самой крыши. «Матушка заждалась, пойдемте», — подтолкнул всех ко входу Адлар. Он перепрыгивал через ступеньки, следом шел Волда и мы с храмовником, как два бедных родственника. По обе стороны в полупоклоне выстроились слуги в одинаковых ливреях и с зажженными факелами в руках. Мой наряд выглядел значительно беднее их одежд, а ведь в любом мире встречают по одежке. Позади нас шагали дознаватели, остальные из нашего сопровождения крутились возле карет, разгружая сундуки. Колени тряслись от неизвестности. На последней ступени я уже готова была развернуться и сбежать подальше. Плохая идея остановиться здесь. Едва мы вошли в распахнутые двустворчатые двери, я поперхнулась от ударившей в глаза роскоши. Позолота, свечи, бархат, картины на стенах и росписи под потолком. Как люди могут жить в музее? Сопровождавший нас слуга, поклонившись, указал в зал, откуда из широкого проема доносились тихие голоса и сдавленные рыдания. Перешагнув порог, я почувствовала, как ноги по щиколотку погрузились в мягкий ковер. Все присутствующие уставились на баронов. Что тут началось? Сразу стало громко, со всех сторон зазвучали радостные голоса. Адлара и Волда облепили женщины в роскошных нарядах и мужчины им под стать. Все разных возрастов, но каждый старался сжать баронов в объятиях и с неохотой отпускал. Мы же с храмовником застыли в дверях, не зная, куда себя деть. В этом огромном зале был накрыт не менее огромный стол. Стены задрапированы бордовой тканью, которая подозрительно напоминала расшитую золотом парчу. Впрочем, золото было здесь повсюду. Свет свечей отражался в золотых подсвечниках и приборах на столе. Шеи, уши, руки женщин усыпали разные величины камни в оправах из золота. И каждая грань каждого камня отражала свет свечей, усиливая отблески до рези в глазах. А наряды? От белоснежного до ярко-алого и синего. Я в своей простой юбке оказалась здесь совершенно неуместно. Зря вообще заходила. Нужно уйти, пока никто не обратил на меня внимания. И я, повинуясь своим страхам, сделала небольшой шажок в сторону дверей, куда уже заходили дознаватели. Ничего, пропущу их и тихонько выскочу наружу. И тут только я вспомнила, что денег-то у меня нет. Да, бароны обещали, а потом за суетой подзабыли. Опросить было неудобно. Да и я запамятовала, к тому же мой рюкзак лежал в багаже. Ну почему я об этом не подумала заранее? Хоть реви. «Дочь моя, ты куда это собралась? «Стой здесь, бароны представят нас родственникам. Ну, когда те выпустят их из объятий». И словно услышав слова храмовника, Адлар начал крутить головой, ища нас взглядом. А потом и вовсе вырвался и стремительно направился в нашу сторону. «Позвольте представить, святой отец Бенедикт и баронесса Петра Томская», громко, перекрикивая шум голосов и всхлипы женщин, заявил Адлар. И едва стихли его слова, как в нашу сторону развернулись все, и наступила звенящая тишина. Меня так ощупывали взглядами, что я чувствовала себя раздетой перед этой сверкающей толпой богачей. Адлар же взял меня за руку и повел в центр этого великолепия. Это было выше моих сил. Но разве он не видит разницы между мной и другими? Зачем все это? Пусть отведет в покое и даст спокойно переночевать. Между тем он, не выпуская моей руки, остановился напротив мужчины, сухого, высокого, с совершенно прямой спиной и несколько презрительным взглядом. Рядом с ним стояла дородная женщина, такую и двумя руками не обхватишь. Невысокого роста, на шее тяжелое ожерелье, на каждом пальце руки по массивному кольцу, а на лице застыло выражение брезгливости. «Матушка, это Петра. Именно она придумала, как нам вернуться в столицу». Адлар тепло улыбнулся. Я не успела сделать реверанс, как лицо женщины поменяло выражение. Она распахнула глаза, как будто впервые меня увидела, затем схватила мою руку и с горячностью произнесла. «Дорогая, я вам очень благодарна за сына. Вы мой особый гость. Сама я не смогла». Она кинула испепеляющий взгляд на мужа. «Я у вас в долгу. Рассчитывайте на мое покровительство». Она теребила мою руку, а в глазах стояли слезы. Вскоре подошла и вторая пара, где женщина была не менее роскошно одета и увешана украшениями. Она переглянулась с мамой Адлара и присела в Книксоне. «Баронесса Зельда Ирм, вы и моего сына спасли». Мужчина рядом с ней, явно отец Волда, лишь скривился. «Как интересно выходит. Мамы плачут от радости за сыновей, а отцы как будто недовольны. Нужно непременно расспросить баронов об этом. Ох, как же мало я знаю». Следующим под светлые очи подвели храмовника. Он почтительно поклонился и произнес короткую речь, благословил этот дом и всех находящихся в нем, пожелал помощи Всевышнего во всех начинаниях и мира. Едва я выдохнула, что внимание переключилось с меня на храмовника, как мама Адлара пригласила всех к столу. А вот его отец направился в сторону дознавателей. Те вели себя незаметно, стояли на вытяжку у стены, не шелохнувшись. Какие разительные перемены! «Пойдемте, дорогая, супруг все уладит». Но не тут-то было. Коротко переговорив с дознавателями, отец Адлара во всеуслышание заявил, что бароны Адлар и Волда не могут принимать участие в торжественном ужине и обязаны проследовать в свои покои. Взбешенные баронессы повернулись к нему. Их губы были сжаты в тонкие полоски, а глаза зло прищурены. Даже я отшатнулась. «Это приказ дознавателей. Адлар и Волда все еще преступники, и им запрещено посещать публичные мероприятия». Хозяин дома втянул голову в плечи и выставил перед собой ладони, как будто закрываясь от гнева женщин. «Завтра утром едем во дворец. Мне назначен прием, там все решится. И после этого мы устроим прием, самый роскошный. Но сейчас никак».